отец Василия Ивановича, Иван Федотыч, имел как-то несчастье испортить себе в молодости желудок. Так как поблизости доктора не обреталось, то какой-то сосед присоветовал ему прибегнуть для поправления здоровья к постоянному употреблению травничка. Иван Федотыч до того пристрастился к своему способу лечения, до того усиливал приемы, что скоро приобрел в околотке весьма недиковинную славу человека, пьющего запоем. Со временем барский запой сделался постоянным, так что каждый день утром, аккуратно в 10 часов, Иван Федотыч с хозяйской точностью был уж немножко взволнован, а в 11 совершенно пьян. А как пьяному человеку скучно одному, то Иван Федотыч окружил себя дурами и дураками, которые и услаждали его досуги. Торговал он, правда, себе и Карлу, но Карла пришелся слишком дорого и был тогда же отправлен в Петербург какому-то вельможе. Надлежало, следовательно, довольствоваться взрослыми глупцами и уродами, которых одевали в затрапезные платья с красными фигурами и заплатами на спине, с рогами, хвостами и прочими смешными украшениями. Иногда морили их голодом для смеха, били по носу и по щекам, травили собаками, кидали в воду и вообще употребляли на всевозможные забавы. В таких удовольствиях проходил целый день, а когда Иван Федотыч ложился почивать, пьяная старуха должна была рассказывать ему сказки. Оборванные казачки щекотали ему легонько пятки и обгоняли кругом его мух. Дураки должны были ссориться в уголку и отнюдь не спать или утомляться, потому что кучер вдруг прогонял дремоту и оживлял их беседу звонким прикосновением арапника.